Глава четвертая. Он лежал, прислушиваясь под одеялом. Тишина. Лишь оглушительный грохот в ушах и шум его собственного учащенного дыхания. Быть может, это был всего лишь кошмарный сон? Его трясло с ног до головы. Спустя какое-то время он выбрался в полной темноте из постели и, как и был, в одной пижаме, засеменил по холодному скрипучему дощатому полу к двери, с трудом нащупал ручку и, споткнувшись о порог, выбрался на лестничную площадку. Тянуло ледяным сквозняком, словно входную дверь действительно оставили открытой. В воздухе стоял едва уловимый запах автомобильных выхлопных газов, ощутил он и другие, незнакомые запахи. Затхлый запах масла, еще один более приятный и интенсивный, смутно напоминавший тот, что был знаком ему по фейерверкам, случавшимся в праздничный день 4 июля, и еще один с привкусом металла. Пошарив по стене, он нащупал выключатель и включил свет, и на мгновение пожалел об этом. Уж лучше бы мрак окружал его вечно, тогда бы он этого не увидел. Лежавшая лицом вверх на полу у кровати мать выглядела просто ужасно. Из плеча ее сочилась кровь, по ночной рубашке расползлось огромное багровое пятно. Повсюду, на стенах, простынях, наволочках, потолке кровь. Темные волосы матери тоже все были в крови. Голова разворочена, открывая что-то влажное, шишковатое, бурого и серого цвета. Она подергивалась и тряслась. Потом, словно кто-то дотянулся и опустил рубильник, замерла. Он бросился к ней, крича: «Мама, мама!» Она не ответила. «Мама, проснись!» Он потряс ее за плечо. «Мама, где папа? Мама!» Она даже не пошевелилась. Он упал на колени, приник к ней и принялся целовать. «Мама, проснись! Мама!» Он тряс ее, что есть силы. «Проснись, мама! Где папа? Где мой папа?» Никакой реакции. «Мама!» — он уже кричал, придя в замешательство. «Мама, мама!» Его руки и лицо испачкались в чем-то липком. «Мама, проснись! Мама, проснись!» «Что происходит, Гэвин? Что происходит?» — послышался голос сестры. Он отпрянул, отступил на шаг назад, потом, пошатываясь еще на пару шагов, по-прежнему пятясь, вышел за дверь и наткнулся на сестру Эйлин, которая была на 3 года его старше. В одной ночной рубашке она жевала свою косичку, как делала всегда, когда ей было страшно. «Что происходит?» — спросила она. «Я слышала шум. Что происходит? Где папа? Где папа? Папа пропал!» По его лицу уже текли слезы. «Разве он не в постели?» Он покачал головой. «Он ушел с теми плохими людьми». «С какими плохими людьми? Где папа? Он должен разбудить маму. Она никак не хочет просыпаться». «Какими плохими людьми?» — вновь спросила Эйлин, уже настойчивее. «На лестничной площадке кровь, капли крови на ступенях». Он сбежал вниз, зовя отца, и выскочил за дверь. На улице ни души. Он ощутил капли дождя на улице, уловил резкий запах реки. На какие-то мгновения его крики потонули в грохоте, проходившего где-то вверху очередного поезда.